После его ухода добрый час в остроге слышался аромат ладана. Потом тюремные запахи перекрыли все, и жизнь потекла, как прежде. 29 декабря, в свой день рождения, Мария Волконская собрала у себя друзей. Декабристы, которых она пригласила, получили от Липарского разрешение побыть со своими до 10 часов вечера. Но сам он из скромности на праздник не пришел. Дамы напекли пирогов, кое-кто из мужчин приготовил поздравления в стихах. Князь Адоевский прочитал стихотворение собственного сочинения, которое он посвятил женам сосланных на каторгу политических преступников, называя их ангелами, спустившимися с небес, желая утешить в бедствии мучеников свободы. Был край, слезам и скорби посвященный, восточный край, где розовых зарей луч радостный, на небе там рожденный, не услаждал страдальческих очей, где душен был и воздух вечно ясный, и узникам кров светлый докучал, и весь обзор обширный прекрасный мучительно на волю вызывал. Вдруг ангелы с лазури не взлетели, с отрадою к страдальцам той страны, но прежде свой небесный дух одели в прозрачные земные пелены, и вестники благие провидения явились, как дочери земли, и узникам с улыбкой утешения любовь и мир душевный принесли. И каждый день садились у ограды, и сквозь нее небесные уста по капле им точили мед отрады. С тех пор лились в темнице дни, лета, в затворниках печали все уснули, и лишь они страшились одного, чтоб ангелы на небо не вспорхнули, не сбросили покрова своего. Дамы слушали с мечтательными, добрыми улыбками, а их мужья стояли в сторонке, скромные, но гордые, не дать не взять принцы-консорты. Все холостяки завидовали счастью этих пар. Николай молча сжал руку Софи в знак благодарности, и неизъяснимая нежность светилась в их встретившихся взглядах. Тронутая мелодия стиха Софи заслушалась и забыла о своих более интимных и куда меньше украшающих ее тревогах, чтобы стать частицей единого целого – содружества жен декабристов. Она ощущала признательность подругам за то, что они помогали ей быть точно такой, какой она быть хотела – простой, великодушной, мужественной. Чтение закончилось. Поэта удостоили овации. Некоторые дамы плакали. Мужчины, пытаясь скрыть волнение, откашливались. Адоевский переписал свое творение в альбом Марии Волконской и пообещал по копии каждому из ангелов, чья преданность вдохновила его на сей труд. Ровно в 10 пришли конвоиры. Пора было уводить гостей обратно в тюрьму. Внезапно в комнате не осталось ни одного мужчины, и как будто вместе с ними ушел некий свет. На лицах женщин обозначилась усталость, даже платья сразу потеряли свежесть. Героини торжества оказались одни, растерянные, озадаченные, среди пустых стаканов, грязных тарелок, коптящих свечей. Недолгое время витал еще в воздухе запах крепкого табака. Но и он исчез. Некоторое время тому назад Липарский отослал в Санкт-Петербург письмо, в котором спрашивал, нельзя ли получить для доктора Вольфа официальное разрешение лечить заключенных, их жен и всех, кто пожелает, чтобы их лечил именно он. Великодушный император ответил, что отныне врач может практиковать свое искусство как внутри тюрьмы, так и за ее пределами. Убежденный теперь в отсутствии угрозы санитарному состоянию его маленькой колонии, генерал отправился в санях в какую-то таинственную инспекционную поездку. Вместе с комендантом уехали его племянник Осип и большая свита, а в отсутствие Липарского его обязанности были возложены на Розенберга. София опасалась, что в момент, когда Никита будет особенно нуждаться в поддержке генерала, того не окажется на месте. Но проходили недели, Никиты так и не было, а Цейдлер, похоже, не торопился с поимкой беглеца. Комендант вернулся 11 марта и на следующий же день приказал собрать всех заключенных во дворе. Желтое солнце старалось растопить снег. Чопорный вид генерала предвещал важные новости. Может быть, амнистия? Нет, невозможно в такое поверить. «Господа», — сказал Липарский, — «я прибыл из Петровского завода, где по велению императора вот уже 2 года строится для вас новое помещение, куда более просторное и удобное. Работы почти закончены, и я думаю, что в течение лета мы сможем все обосноваться там». Не прочитав на лицах своих подопечных ничего, кроме величайшей растерянности, генерал добавил: «Напрасно вы, господа, не радуйтесь переезду, который, в этом нет никаких сомнений, сделает вашу жизнь гораздо приятнее». Николай прошептал на ухо Юрию Алмазову: «Так значит, вместо того, чтобы освободить нас, царь просто меняет одну каторгу на другую». «Ну и что ты об этом думаешь?» «Я уже ничему не удивляюсь», — отозвался Алмазов. Нашему царю есть на кого быть похожим. Он гневлив, как его брат Александр Павлович, и злопамятен, как его батюшка Павел Петрович. В Петровском заводе у каждого из вас будет отдельная комната, продолжал рассказывать Лепарский тоном коммивояжера, расхваливающего свой товар. Кроме того, государь разрешил тем заключенным, к которым приехали жены, поселиться вместе с ними. Где? В деревне? Поинтересовался кто-то. Нет, на территории тюрьмы. Ответом ему стал саркастический смех собравшихся. «Не вижу тут ничего забавного», — нахмурился генерал. «Просто один из участков территории каторги отводится под поселение семейных пар, вот и все. Словом, рай!» — присвистнул Лорер. По рядам узников пробежал взволнованный шепоток. Холостяки еще продолжали вызывающе посмеиваться, но семейные уже словно бы выделились в другую компанию и рассматривали ситуацию со своей точки зрения. При мысли, что скоро у него снова начнется жизнь с Софи, Николай едва не задохнулся от счастья. Все ночи рядом с ней. Все-все. Такого не случалось уже почти 5 лет. Одни, эти ясные, наполненные светом дни вдвоем, когда только от присутствия любимой, от ее тепла, от запаха женщины, от того, как она хлопочет рядом, возрождается и растет любовь. Не в силах сдержаться, Азарев воскликнул. «Какое превосходное решение!» Но не успев и закончить фразы, пожалел о ней. Уж не встал ли он на сторону властей, раз поддерживает Лепарского? К счастью, другие женатые декабристы тотчас подхватили. Да-да, конечно. Их робкие одобрительные возгласы тонули в возмущенном ропоте холостяков. Все они были против переселения на новое место, на новую каторгу. Все кричали. «Нам и тут в Чите хорошо, господин комендант», — надрывался Адоевский. «Каждый уже приспособился. Нас устраивает этот климат. Деревенские знают нас и любят. Зачем же ради всего святого лишать нас этого?» Строптивость заключенных явно пришлась не по вкусу Лепарскому. Полное его лицо сначала окаменело, потом исказилось недовольной гримасой. Он переступил в раздражении с ноги на ногу и, видимо, торопясь вернуться к себе, холодно сказал: «Нам не пристало обсуждать приказы царя. Позвольте мне откланяться, господа». И ушел под враждебное молчание. На следующий день коменданту целой делегацией явились дамы. Впрочем, этого и следовало ожидать. Лепарский пригласил гостей сесть, они устроились перед ним полукругом, а сам он, как обычно, укрылся в бастионе за письменным столом. Так мало времени прошло, откуда они узнали. Наверняка ведь подкупили казаков из его эскорта. Но как бы то ни было, переезд уже не секрет для них, и сколько подробностей им уже известно. Сначала дамы разразились критическими замечаниями в адрес места и климата. Они возмущались тем, что из-за ошибки согласования между разными административными службами помещения новой тюрьмы стали возводить на низкой болотистой почве неподалеку от чугунно-литейного завода. Но поскольку Лепарский не мог и не хотел обвинять вышестоящих, он принялся утверждать, что страхи дам чересчур преувеличены, что почва там здоровая, воздух сухой, земля плодородна, несмотря на то, что по соседству расположено несколько маленьких водоемов. А они, оказывается, еще прослышали об отсутствии окон. И тут тоже были правы. Но Лепарский опять стал успокаивать посетительниц. Окон нет, это верно. Но свет льется в каждую камеру потоком через застекленный верх двери. Сударыни, сударыни, меня поражает ваше недовольство. Ведь благодаря монаршей милости вы сможете на новом месте поселиться вместе с мужьями. Может и так, закричала Полина Анненкова. Но я не представляю, как растить своих детей в темнице. «Детей?» — переспросил ошарашенный Лепарский. «Почему во множественном числе?» «Да потому что я жду второго, ваше превосходительство». Комендант нахмурил брови. «Как они торопятся, эти молодые влюбленные дамы!» После прошлогодних 2 одновременных рождений разродились еще Мария Волконская и Александрина Давыдова. Уже поочередно, правда. Позволить им так придется открывать при каторге детские ясли. «Ну, и когда ждете?» — проворчал он. Полина Анненкова просияла и шепнула так, словно доверяет тайну лучшей подруге. «В мае!» «Поздравляю вас, сударыня!» «Но это все? Или предвидится появление на свет и других малюток?» Лепарский встал и задал этот вопрос, глядя на дам сверху вниз. Так он прозвучал внушительнее. «А в таких делах требуется сила!» В ответ Екатерина Трубецкая пробормотала, потупив взгляд. «И у меня? Я тоже готовлюсь стать матерью!» Генерал, подавленный, рухнул обратно в кресло. Какое-то время ему понадобилось, чтобы вынырнуть из океана черных мыслей. Наконец он сказал сурово: «Сударыни, я уже изучил проблему во всех ее аспектах. Нет никаких сомнений в том, что дисциплина, установленная регламентом для мест заключения, не только не предусматривает содержание детей раннего возраста в камерах, Но присутствие там детей прямо регламенту противоречит. Нельзя, например, согласиться ни с тем, чтобы матери в целях ухода за младенцем зажигали свет после того, как объявлен час отхода ко сну. Ни чтобы они среди ночи отправлялись на кухню подогреть ему воды, ни... Да Господь его ведает, что там они еще захотят разогреть. Ни чтобы вызывали к ребенку врача в неурочное время или кормилицу, когда двери заперты на засов и часовым приказано никого не допускать в здание острога. Вы меня знаете, сударыни. В этом я ни на йоту не уступлю. Дам, которые решат поселиться на территории острога с мужьями, придется отделить от их детей. Может быть, вы прикажете, чтобы мы топили их, как щенков, возмутилась Мария Волконская. Лепарский вздохнул с раздражением и продолжил. Вот как я ставлю вопрос. Матерям семейства придется построить себе небольшие домики поблизости от тюрьмы и поселить там детей со слугами, которым они могут этих детей доверить. Сами они пусть и станут проводить большую часть времени с мужьями, то есть на территории острога, смогут так часто, как пожелают, навещать своих малюток, давать указания их воспитателям и... Короче, оборвала генерала Мария Волконская, мы будем непрерывно бегать из тюрьмы в детскую и обратно. Что за абсурд? А кроме того, спросила Александрина Муравьева, где мы возьмем деньги на строительство этих домиков? Это что же, государство намерено дать нам на это средства? Съязвила Полина Анненкова. Почему бы и нет, обрадовалась Екатерина Трубецкая. Почему? Отличная идея. В конце концов, мы же не просили перевозить нас в Петровский завод. Лепарский протянул руку, усыпанную старческой гречкой, и попытался жестом утихомирить дам. Этого оказалось мало, и он заговорил снова. «Строительство почти ничего вам стоить не будет. Подрядчики, которые возводят основное здание тюрьмы, твердо сказали, что если вы доверите им работу, они берутся выполнить ее по весьма низким ценам. У них там на месте и рабочие, и все нужные материалы. Полагаю, сударыни, что действуя таким образом, вы с толком израсходуете деньги и подготовите себе удобное будущее». Пока он говорил, Софи обдумывала, а не стоит ли ей тоже построить себе домик. Конечно, она почти все время будет жить в камере с Николя, но иногда, если Лепарский позволит, и он сможет приходить в этот домик и проводить там хотя бы несколько часов вне этих ужасных стен, в квартире, которую она сделает уютной, обставит так, чтобы ничто не напоминало мужу о том, что он осужденный, изгой. И вот там-то, она уверена, они будут счастливы, как в медовый месяц. Ей не терпелось начать вить гнездышко, создавать уют из ничего, при помощи нескольких дощечек, кусочка красивой ткани, горсточки пуха, полевых цветочков в вазе. Впрочем, ведь еще и Никита приедет, об этом тоже нельзя забывать. Что ж, они устроят его на чердаке, и он будет сторожить дом в отсутствии хозяев. Все так замечательно, с такой сверхъестественной простотой складывалось в ее мечтах, как бывает только во сне, когда спящий пальцем сдвигает гору. Раздался шум. Стали отодвигать кресло. Это вернуло Софии из мира грез в кабинет коменданта. Искоса взглянув на подруг, она поняла, что дамы только стараются выглядеть недовольными, а на самом деле рады тому, как все может хорошо устроиться. Если бы правила чести не обязывали жен декабристов постоянно противоречить властям и жаловаться на них, пожалуй, все они сошлись бы на том, что просто тают от предложения Лепарского. Вот какое счастье-то выпало! Генерал тем временем проводил гостей до двери, поклонился и попросил: «Известите меня, когда примете решение, сударыни. И не нужно терять времени, если вы имеете намерение строиться». Софья вышла вслед за остальными, но в прихожей ее нагнал какой-то солдат. «Это вы изволите быть госпожа Азарева?» «Да, я. Его превосходительство просит вас вернуться. Прямо сейчас? Прямо сейчас, сударыня». Она вернулась в кабинет, и ей показалось, что эта большая комната с пустыми, расставленными полукругом креслами напоминает зрительный зал после спектакля. Лепарский предложил ей сесть. Сам же остался стоять и приступил к объяснениям, совершенно очевидно, дававшимся ему с большим трудом. «Извините меня, сударыня, что вынужден был попросить вас вернуться. Просто голова кругом идет от всех этих разговоров о переезде. Я почти забыл, что есть для вас новости». Во время инспекционной поездки я побывал в Иркутске и видел Цейдлера. Следствие по делу об исчезновении вашего крепостного человека закончено. И оно завершилось печальным выводом. Он помолчал, глядя Софи прямо в глаза, и добавил. «Похоже, нет оснований сомневаться в том, что ваш слуга мертв, мадам». В мозгу Софи образовалась жуткая пустота. Мыслей не осталось. Мир вокруг потерял краски. Едва шевеля губами, она прошептала: «Мертв? Нет, скажите, что это неправда. «Увы, правда, сударыня. Да-да, есть довольно сильные основания полагать, что...» Она возмущенно перебила его. «Что значит «довольно сильные»?» «Такие вещи говорят только тогда, когда абсолютно уверены в сказанном. Вы видели его мертвым? Кто-нибудь видел его мертвым? Кто-нибудь может ваши слова подтвердить? Его похоронили больше 2 лет назад». Она растерялась, но быстро взяла себя в руки и снова напала на коменданта. «Если бы Никита умер так давно, меня известили бы об этом. Я не теряю связи с Иркутском. У меня там есть знакомые. Он умер не в Иркутске, а в Верхнеудинске. Следствие и затруднило, и сделало дольше именно то, что у него не было при себе бумаг, и то, что он упорно отказывался назвать свое имя. Он убил жандарма. Преступление налицо, он был взят с поличным, и наше правосудие в подобных случаях я бы назвал весьма расторопным. Его немедленно допросили, настаивали на том, чтобы он назвал свое имя, сказал, куда направлялся, но поскольку он упорствовал в молчании». Лепарский не закончил фразы, искоса взглянул на Софи и продолжал, сменив тон, так, словно хотел отвлечь ее от тягостной картины, которая неминуемо должна была ей представиться. Дело было давно закрыто. Власти смирились с тем, что им не удалось установить личность убийцы. Но в это время Цейдлер получил от меня посланные ему по вашему настоянию письма, и это пробудило в нем интерес к старой истории. А разобравшись в ней, он мигом сообразил, что ваш молодой крепостной, сбежавший из города, и таинственный убийца, арестованный на дороге поблизости от Верхнеудинска, одно и то же лицо. Она слегка повернула голову, так будто пока комендант говорил, прислушивалась еще к чему-то голосу, потом вдруг спросила: «А этот человек, тот, которого арестовали у Верхнеудинска, он как умер?» «Он был казнен». «Вы хотите сказать, расстрелян?» «Нет, сударыня. Это был мужик. И он убил жандарма. Его подвергли наказанию кнутом». Софья в ужасе отпрянула. Она вся дрожала и долго не могла выговорить, но, наконец, прошептала: «Наказанию кнутом. То есть его били кнутом, и он умер под ударами, да? Да? Да, мадам». Внезапно она успокоилась, отказавшись верить услышанному. Ей почудилось, будто жизнь Никиты зависит теперь только от того, насколько твердо она станет отрицать сам факт его смерти. От силы ее убежденности в том, что он не умер. Чтобы защитить Никиту, чтобы спасти его, думала Софи, достаточно просто сопротивляться дурным вестям. И чтобы этот генерал не говорил, отвечать одно. «Нет, кричать, нет!» «Как вы можете утверждать, что это был он?» — высокомерно сказала она. «Если этот человек не открыл своего имени, а паспорта при нем не было». Жандармам удалось восстановить весь его маршрут, шаг за шагом. Они допрашивали свидетелей. Даты, приметы, все сходится. «Как вам этого может быть достаточно?» — в бессмысленной ярости кричала Софи. «Неужели вы сами верите тому, что вам сказали? Извините, я нет. И мне недостаточно. Ваше превосходительство, мне требуются иные доказательства». Она развела руками и бессильно уронила их. Простонародный жест, ей ничуть не свойственный. Генерал глаз не сводил с Софи. Наверное, все-таки сильно был удивлен тем, как она переживает из-за смерти слуги. Софи про себя отметила это его изумление, но ей было безразлично, что комендант может о ней подумать. Ей вообще все стало безразлично, кроме несчастья, угрозу которого она все-таки ощущала, и оно представлялось ей приглушенным биением каких-то мягких крыльев у самой головы. «На обратном пути из Иркутска я останавливался в Верхнеудинске», — продолжал между тем Лепарский. «И полковник Прохоров, который вел дело об убийстве жандарма, любезно предоставил в мое распоряжение несколько бесспорных, на мой взгляд, улик». Генерал открыл ящик и вытащил из него странное ожерелье, где на веревочке были подвешены 3 желтоватых и неровных кусочка кости, положил улику на стол. «Волчьи зубы», — сказал он, — «местные изготовляют такие амулеты для...» Обрадованная до нельзя Софи прервала собеседника. Освободившись от только что пережитого страха, она еле удерживалась от смеха. «Это не его вещь», — заявила она. «Вы уверены?» «Совершенно уверена, ваше превосходительство». Лепарский снова принялся шарить в ящике. Теперь где-то поглубже. Отодвигал папки, бумаги. Просовывал руку между ними, ворча: «У меня еще вот есть кое-что». «Да где же он?» «А, наконец!» В его руке что-то сверкнуло. «Орудие преступления», — только и сказал он. И внезапно все переменилось. На Софи навалилась беспредельная тоска. В животе ее что-то судорожно сжалось и оборвалось, а потом она сразу же рухнула в черную бездонную пропасть. Перед ней на столе лежал нож Никиты. Она узнала этот нож. Никита носил его у пояса и не расставался с ним во все время путешествия. Она увидела, как он режет этим ножом хлеб, как перерубает тугой узел, увидела, как летит из-под этого ножа стружка при починке поломанной оси тарантаса. Она машинально протянула руку и взяла предмет, сохранивший столько отпечатков ее жизни, их общей жизни. Нож оказался нетяжелым. На деревянной ручке, отполированной до блеска и почерневшей от долгой службы, были вырезаны буква «Н», крест и дата. Софи вглядывалась в бороздки на дереве, словно увидела перед собой Никиту. Силы ее убывали, страх и невыносимое отчаяние заполняло душу. Нож лег обратно на стол. Липарский посмотрел на улику, перевел глаза на Софи. Взгляд его теперь напомнил ей взгляд судьи. Конечно же, он уже понял, что она побеждена. Тишина длилась и длилась, усугубляя смятение молодой женщины. Лицо генерала стало меняться, то приближаясь, то отдаляясь, странно, как будто накатывало и откатывало, как волна. Надо было уходить. Софи постаралась собрать остатки энергии. Надо ведь встать, идти. Встала. Ноги не держали. Как дошла до двери, не помнила. «Сударыня, я глубоко сожалею, что пришлось огорчить вас», сказал Липарский и склонился, чтобы поцеловать ей руку. Его усы царапнули кожу, она инстинктивно руку отдернула. Он выпрямился и удивленно на нее посмотрел. Сделав шагов 10 по улице, Софи заметила вдалеке выходивших из будки холодного сапожника Марию Волконскую и Каташу Трубецкую. У нее не хватило мужества пойти им навстречу, и она быстро шмыгнула в проулок между двумя домами, прошла двориком, заваленным ящиками и бочками, оказалась в чистом поле. Здесь, стоя на белой земле под синим небом, она почувствовала себя лучше. Холодало. Снег поскрипывал у нее под ногами, изо рта вырывались облачка пара, она почти бежала, как будто на том конце дороги кто-то ее ждал. Никита и умер. Эти два слова никак не хотели связываться между собой. Они не подходили одно другому. Никита — это сила, простодушие, красота, горячность, жизнь. Это ради нее он, без паспорта, 2,5 года назад покинул Иркутск. Он хотел соединиться с ней. А она всегда опасалась, как бы он не совершил такой глупости. Должно быть, Проспер Рабуден не смог удержать его, потому и счел предусмотрительным не отвечать на вопросы о Никите в ее письмах. Если бы только она тогда осталась в Иркутске. Если бы она подождала, пока ему выправят бумаги. Несколько дней потерпела бы, и они бы уехали вместе с правильной подорожной. Но она не хотела задерживаться в пути, ведущем ее к Николя. Все из-за нее. Из-за нее одной. Она тут думала, что Никита спокойно обслуживает посетителей трактира, а он замышлял бегство. Неужели надеялся в одиночку победить на этой такой трудной, такой дальней дороге усталость, полицию, тысячи случайностей, которые ждали за каждым поворотом? А когда его схватили, она в этом убеждена. Он потерял голову. Он сопротивлялся, он защищался и ударил. Она знала, что Никита способен проявить жестокость. Еще когда она была в Иркутске, и солдаты хотели обыскать ее комнату, она словно наяву увидела, как он лежит на полу, раздетый до пояса, с вывихнутым плечом, с лицом, искаженным гримасой. Он весь в поту, и этот сине-фиолетовый взгляд из-под пряди золотистых волос. Эту боль не сравнить с той, какую он испытывал под ударами кнута. Она никогда не присутствовала при таком наказании, но крестьяне из Каштановки рассказывали, как это бывает. Она представила себе Никиту связанным, обездвиженным, его бичуют, пока он не умрет под этой пыткой. Софи задыхалась от гнева. Она ненавидела Россию, как случалось всякий раз, когда приходилось сталкиваться с новой несправедливостью. В любой другой стране подобная экзекуция была бы невозможна. Что он видел перед тем, как умереть? Лица палачей, мундиры, ненависть, злобу, идиотизм. Наверное, он думал о ней. Он вспоминал ее, звал. А она ничего не слышала, ни о чем не догадывалась. Когда он умирал под кнутом палачей, она спокойненько ехала себе по Сибири, мечтая о Николае. О Николае, который вовсе в ней и не нуждался за своим частоколом. И почти 2,5 года жила иллюзией. 2,5 года мысли о Никите составляли очарование этого мира, уверяя ее, что в этом мире волшебно, красиво, гармонично. Она ждала его, как ждут друга, а он давно гнил в земле, в сырой земле, как тут говорят. И только что. Она же мечтала, что построит домик, и Никита будет его сторожить. Эта последняя мысль стала и последней каплей. Чаша отчаяния переполнилась, и хлынули слезы, у Софи перехватило дыхание. Глубина ее отчаяния испугала ее саму. Между тем нежным и уважительным отношением, какое она проявляла к Никите при его жизни, и той беспредельной тоской, тем безумием, такое шквалом налетело на нее, стоило узнать о его смерти, лежала бездна, просто ничего общего. Что за тоска? Что за тоска? Как будто от удара у нее в голове сорвался клапан, выпустив на волю самые тайные ее мысли, самые невероятные, самые сумасшедшие. Возможно ли, чтобы он занимал в моей жизни такое место, если между нами ничего и не было? Софи попробовала представить себе будущее и отступила перед его пустотой. Только что она летела вперед в надежде навстречу. Теперь не знает, куда идет. Зачем вообще существует? В этой бесцветной, лишенной аромата и имеющей лишь привкус горечи вселенной не осталось ничего имеющего хоть какой-то смысл, хоть какое-то для нее значение. «Сейчас я успокоюсь, сейчас все это пройдет», — твердила себе она. Но буря в ней росла и ширилась, и она перестала сопротивляться штормовой волне, позволила той, содержащей лишь яд воспоминаний, себя захлестнуть, позволила старым планам, сразу ставшим неосуществимыми, рвать ей сердце. Ее охватило страстное желание вновь и наяву увидеть Никиту таким, как тогда, лежащим на красном полу в трактире в Иркутске, вдохнуть его запах. Она осмелилась представить себя в объятиях этого мужчины, простого мужика, крепостного, и острое, как кинжал, как нож Никиты, счастье тут же и прерванное, мгновенной, такой же острой болью пронзило ее сердце, так что она едва не вскрикнула, удержалась, искусала губы. Но что... Что осталось нынче там, в черной яме, куда его бросили? От этих рук, о которых она мечтает, от этой груди с выпуклыми мышцами, от этого чудного лица. Небо хмурилось. Она давно миновала деревушку, превратившуюся теперь лишь в скопище крыш на заснеженном пригорке с коричневатым ореолом вокруг, следы грязи, типичного признака места, где обитают живые люди. Слезы стыли в глазах убитой горем женщины. Она прислушалась. Далеко-далеко мужские голоса выводили во глубине сибирских руд. Каторжники возвращались домой, закончив работу на мельнице с ручными жерновами, о которой Михаил Бестужев говорил так: «Ежели нам было угодно, то мололи для мациона». Сейчас покажутся из-за поворота дороги. Живые и здоровые, с крепкими руками и ногами, обветренными на свежем воздухе лицами, громкими голосами. И среди них Николай. Ее муж. Софи растерялась так, словно ей грозило, что Николя застанет ее с другим мужчиной, и, подобрав юбку, бросилась прятаться в кустарниках. Вышла из укрытия только тогда, когда колонна арестантов скрылась. Все было спокойно. Она вернулась домой, никого не встретив по пути. Глава 8. «Ужас какой!» — прошептал Николай. «Бедный парень! Бедный Никита! Но почему ты не сказала мне, что просила Липарского вызвать его в Читу?» «Сама не знаю», — пожала плечами Софи. «Мне казалось, тебе это неинтересно». «Мне это интересно, по меньшей мере, так же, как тебе. И вообще, это мое дело — подавать такие ходатайства». Софи опустила голову. Ей и так пришлось совершить над собой насилие, чтобы рассказать обо всем мужу. И теперь она сидела рядом с Николаем на кровати, ослабевшая, будто от потери крови. В комнате с голыми стенами повисло тягостное молчание. Солдат за дверью ходил туда-сюда, печатая шаг. «Ну и как я, по-твоему, выгляжу в глазах генерала?» Сердито продолжал ей выговаривать Озарев. Она снова пожала плечами. «Да никак. И какое это имеет значение? Все кончено, правда? Давай больше не говорить об этом. Все кончено для Никиты, но, возможно, не для нас с тобой». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал. Надеюсь, что у нас из-за этой истории не будет неприятностей». «Какие могут быть неприятности? Не мы же убили. И даже не здесь. Убил наш крепостной». Я очень сожалею, что Цейдлер начал это расследование. Иметь в качестве слуги убийцу жандарма вовсе не похвально для государственного преступника. Ты не забывай, пожалуйста, что для властей все предлоги хороши, лишь бы получить повод отказать в смягчении участи. Софья возмутилась. И как только он может, когда произошла такая беда, предаваться настолько мелочным соображениям? Что за глупости? С досадой произнесла она. Уж как Липарский относится к нам? Лучше и желать нечего. Он-то да. Да не те, кто стоит выше его, над ним. А наша судьба решается в Петербурге. Просто восхищаюсь твоим оптимизмом. Николай нахмурился, погрузился в размышления. Потом, спустя долгую паузу, добавил, говоря словно бы с самим собой. Ну, разве не удивительно, что Никита отправился в путь, не дожидаясь подорожной? Наверное, торопился увидеться с нами. Не подумав, ляпнула она и почувствовала, как жаркий румянец разливается по ее щекам. Вдруг муж заметит, как она волнуется. Что тогда делать? Нет, кажется, пронесло. Он смотрит в другую сторону. Он ведь должен был знать, что рискует как минимум попасть за решетку, если его схватят, воскликнул Николай. Разумеется, странный парень. Но еще более примечательно, что он не назвал своего имени, когда его арестовали. Что значит примечательно? И ничего не странно. Просто Никита боялся, назвавшись, привлечь этим внимание к нам с тобой. Боялся, что у нас будут неприятности. Вот-вот. Николай торжествовал. Видишь, сама сказала. Что я такое сказала? Что сказала? Сказала, что у нас могли быть из-за него неприятности, даже когда он никого еще не убил, а только сбежал без бумаг. Уверяю тебя, Софи, дело очень серьезное. Так, он опять за свое. Положительно его не усмиришь. В конце концов, я начну думать, что у тебя мания преследования. Буркнула она почти со злостью. По-моему, я имею на нее право после 3 лет, проведенных на каторге. Она чуть было не сказала, что не так уж ему и плохо на этой самой каторге. Так что зря жалуется. Но вовремя прикусила язык, поняв, что несправедливо. Впрочем, Николай сам немножко смягчился и прошептал. «Прости меня, дорогая, я вспылил. Но пойми, пожалуйста, было бы слишком глупо, если бы как раз в то время, как мы станем переезжать в Петровский завод, возникли какие бы то ни было трудности в связи с этой историей». «Хм, Петровский завод», — откликнулась она. «Мы, между прочим, даже не знаем, что это за прекрасное место, куда, как ты говоришь, мы станем переезжать, и что нас там ждет». «Зачем иронизировать? Мне кажется, там нам действительно будет хорошо, лучше, чем здесь. Одна только мысль о том, что мы заживем вместе». Он обнял жену за плечи, и она покорно дала себя затопить исходящему от него теплу. Трубецкой, Муравьев, Анненков, Волконский только и говорят, что об этих домиках, которые хотят построить в Петровском заводе, продолжал Николай. «А если и нам выстроить себе дом?» «Зачем?» — спросила Софи. «У нас же нет детей». «Ну что, нет ли детей? Разве тебе не хотелось бы иметь место, куда я бы приходил к тебе? И ты бы встречала меня на пороге нашего дома?» Она не ответила. Это предложение, показавшееся бы ей таким уместным накануне, этот домик, который так ее пленял, теперь потерял всякую привлекательность. Действительно, зачем он ей? Интересно, бывает ли так, чтобы за считанные минуты вся жизнь переменилась, все мысли? «Нет», — сказала София и повторила еще раз, — «нет, это слишком сложно. Да и вообще, к чему решать что-то загодя? Ничего пока неизвестно. Посмотрим на месте». И она с тоской подумала об унылой череде серых дней в неизвестном краю, среди людей, которых она не любит. А Николай в это время уже вопрошающе заглядывал ей в глаза. Лицо его стало сразу и нежным, и жестоким. Он склонился к ней, умоляет взглядом. Но мысль о том, что он хочет вот прямо сейчас овладеть ею, была Софье отвратительна. Разве это не обман? Разве это не ужасно, заниматься любовью едва ли не над гробом? Почему он не рассердился, не обиделся, не ушел? Почему остался тут, крепкий, здоровый, сильный, и требует теперь, чтобы она исполняла свой супружеский долг? Здоровье мужа, его бодрый вид, излучаемая энергия, переполнявшая его желание, вмиг стали ей невыносимы. У него прямо на лице написано «Я живой», и он это еще подчеркивает поведением, просто какую-то порвеню. Ловким движением увернувшись от поцелуя, она вскочила. Николай удивился и тоже встал. Встал и пристально вгляделся в жену. «Что с тобой, Софи?» «Ничего». «Да, ничего», — ответила она. «Иди тогда ко мне». «Нет, и прошу тебя, Николя, не настаивай. Я устала. Я так устала». Николай испугался. «Нет, она не притворяется. Это точно. Господи, да ты же и впрямь выглядишь измученной. Никогда прежде не видел тебя такой. Что с тобой, Софи?» Снова спросил он, но на этот раз в его голосе звучала тревога, страх за жену. «Неужели на тебя так подействовало известие о смерти Никиты?» Софья постаралась подавить волнение. «В самом деле, что же такое? Ее уже и дрожь бьет, как в лихорадке». И прошептала. «Возможно». «Не стоит так переживать, дорогая. Конечно, мальчик был очень милый, очень способный, и мы его любили. Но в конце концов, Никита же просто один из наших крепостных». «Пусть он замолчит», — думала Софи. «Пусть он сию же минуту замолчит, или я за себя не ручаюсь, не могу больше сдерживаться». «Когда ты узнала о смерти родителей», — продолжал Николай, «ты и то не была в таком состоянии. Ты держалась молодцом, куда более мужественно, чем сейчас». Замечание прозвучало для нее громом среди ясного неба. Как будто он дал ей пощечину. И он прав, прав, 1000 раз прав. Смерть матери и отца просто огорчила ее. А некоторое время она чувствовала себя подавленной. А сегодня? Сегодня ей кажется, жить незачем. Нет никакого желания жить. Есть вещи, которых тебе не понять, пробормотала она. Не изменившись в лице, Николай спросил, а ты сама? Ты сама, понимаешь? Чем больше София опасалась, что муж обо всем догадается, тем больше ей хотелось устроить скандал, дать выход ярости, накричать на него, выгнать. Сердце ее билось редко, тяжелыми толчками. Дыхание перехватывало, в ушах шумело, как при высокой температуре. Я не понимаю, к чему ты ведешь. С вызовом бросила она, а ты? Николай печально улыбнулся. Ах, Софи. Софи, это же просто смешно. Неужели мы можем поссориться из-за такой малости, из-за такой глупости? Подумай, ведь одна фраза тянет за собой другую. Из-за такой малости, из-за такой глупости, повторяла она про себя. Ему это смешно. Вот какие слова он нашел. Николай стоял перед женой, сгорбившись. Ладони его повлажнели, взгляд стал тоскливым, как у побитой собаки, все-таки старающейся вымолить у хозяина прощение. Текли минуты. Софи пыталась успокоиться в тишине. Но вдруг ей стало физически неудобно находиться вот так между призраком и мужчиной из плоти и крови. И ее захлестнула жалость. К Николаю, к Никите, к себе самой. «Уходи, Николя». «Тихо-тихо», — попросила она. «Что?» Он вздрогнул, зрачки его расширились. «Уйти?» «Но почему, Софи? Ведь время еще не прошло, потому что я хочу остаться одна». «Почему?» «Уже сказала. Неважно, себя чувствую». «Тогда я тем более должен остаться. Не могу же я бросить тебя в таком состоянии. Можешь, Николя, можешь. Умоляю тебя, уходи. Да уходи же! Сейчас же уходи! Уходи немедленно!» Николай совсем растерялся. Минутку постоял, переминаясь с ноги на ногу, с опаской взглянул на жену и, поняв, что ей действительно лучше остаться одной, произнес: «Хорошо, ухожу. Не волнуйся. Отдохни, Софи. У тебя нервы расшатались. Послезавтра увидимся». Он поцеловал жену в лоб, ледяной, как у покойницы. Она слабо улыбнулась ему вслед, но дверь уже захлопнулась. Глава 9. Весна пришла раньше обычного и преобразила эту глухомань, вывела из оцепенения, сдернула с нее белый покров. Вместо толстого снежного одеяла глазам предстал пестрый цветочный ковер. Краски, сохраненные долгой зимой, словно бы горели, искрились, сверкали не хуже драгоценностей. По песчаным речным берегам взметнулись ввысь ярко-розовые метелки камыша и покачиваются на ветру. Выстроившись треугольником, перелетные птицы движутся по небу и пронзительно кричат. Деревья уже покрылись нежным пушком, вокруг каждого зеленое марево. Позеленели и вершины дальних гор. Все радовалось весне. Одна Софи впервые в жизни оставалась совершенно равнодушной к этому взрыву, этому брожению жизненных соков. Когда Николай приходил навестить жену, она была настороженной, напряженной. Вскоре он понял, что Софи постоянно боится неудачного слова, неловкого прикосновения, и его тревога сменилась сочувствием. Должно быть, он надеялся, что его терпение и ласка помогут ей стать прежней, что нервы ее успокоятся, беда эта пройдет, как не было, и Софи снова станет любящей женой. Но та даже не замечала усилий, которые прилагал муж, чтобы ей угодить. Если раньше мелкие домашние обязанности были ей приятны, то теперь она не находила в них ни пользы, ни удовольствия и переложила все хозяйственные заботы на Пульхерию и Захарыча. Если раньше, когда ей приходилось писать от имени заключенных письма их близким, она была счастлива, что может выполнить свой долг и помочь людям, теперь это занятие наводило на нее тоску. Свадьба, рождение детей, успехи в учении, годовщины, болезни, исцеления — и так бесконечно. И так у всех. От всего этого слишком сильно, слишком насыщенно веет жизнью, а ее тошнит от этого запаха. Письма, которые она сочиняла по заказу, становились все суше, все короче. И поняв, что Софи стала выполнять прежде такие любимые обязанности небрежнее, многие декабристы уже сменили личного секретаря. Например, Ивашев, с сестрой которого она раньше постоянно переписывалась, стал пользоваться услугами Марии Волконской. Вот и хорошо. Тем более, что дама в восторге. Письма — ее страсть. И Мария успела подружиться на расстоянии с сестрой Ивашева. Да так, что водой не разольешь. Говорят, Василий собирается жениться на молоденькой гувернантке-француженке из Москвы. Ее зовут Камилла Ледантю. Влюбилась она в Ивашева, когда разница в их социальном положении делала брак между ними немыслимым. И сразу же, с куда большей надеждой, вернулась к своему намерению, как только Василия объявили государственным преступником. Ведь за такого не пойдет замуж ни одна здравомыслящая женщина. Семья молодого человека, по слухам, страшно обрадовалась и принялась активно добиваться разрешения на свадьбу. Вполне возможно, невеста скоро прибудет в Читу. Правда, наиболее заинтересованное лицо помалкивает насчет этого. Может, ему больше нравится холостяцкая жизнь? Дамы не понимают поведения жениха, суетятся, перешептываются. Вся эта история с чужой свадьбой сильно их возбуждает. Их ненасытное любопытство, их фантастическая склонность к болтовне ужасно раздражают Софи. Они попытались даже разузнать у нее про смерть Никиты, прослышав о ней от людей из окружения Липарского. Господь его ведает, какие новые сплетни привез генеральский племянничек из Иркутска. Но Софи несколькими сухими словами умерила пыл любительниц расследования всяких тайн. Отныне никто не имел права ни словечко сказать при ней о Никите. Пришло время жары, и в первые же знойные дни дамы решили отправиться в коляске на прогулку по окрестностям. Экипаж в Чите был один-единственный, принадлежал он Липарскому, и комендант, конечно же, любезно согласился предоставить его дамам на день. Ни Полина Анненкова, только что родившая второй раз, и опять девочку, не очень плохо приносившая беременность кота Штрубецкая, увы, не смогли поехать. Зато Мария Волконская, хотя и она ожидала ребенка, с удовольствием присоединилась к подругам. Комендант сам прибыл в коляске, чтобы передать ее дамам, но прежде чем сделать это, потребовал, чтобы они назвали точный маршрут. Дамы сослались было на то, что решат в дороге, куда лучше податься, но Липарский стал объяснять причину показавшегося им непомерным требования, и они примолкли. Оказывается, в прилегающей к Чите местности сейчас весьма неспокойно, потому что как только устанавливается по весне хорошая погода, искушение ярким солнышком и широким простором становится неодолимо для тех, кто содержится на каторге для уголовников, и они пускаются в бегство. Это весеннее бродяжничество по округе продолжается месяца 2-3. Но в то время как эти самые варнаки или чалдоны, так здесь называли бродяжничающих каторжников, упивались свободой в лесах и полях, в то время как они спали под открытым небом и с рогатками охотились на дичь, на них самих шла охота, правда, не столь ожесточенная. Бурятам властями было обещано по 10 рублей за каждого варнака, приведенного живьем, и по 5 рублей за каждый варначий труп. При условии, конечно, что тело можно легко опознать. И кто же захочет упустить такой навар? Те же из беглецов, кому удавалось не попасться ловцам, спокойно возвращались на каторгу с наступлением первых холодов. Тариф за побег был известен заранее. Столько-то ударов кнутом, столько-то дней в карцере. Вернувшись в неволю, каторжники покорно принимали наказание. И как только заживала ободранная до крови спина, как только она переставала болеть, начинали мечтать о каникулах в будущем году. Впрочем, это были для них и впрямь каникулы, потому что местные жители сочувствовали варнакам, и во время этих вылазок их подкармливали, да и вообще помогали, чем могли. Сегодня Липарский из присущей ему осторожности и предусмотрительности поручил двум своим казакам превратиться в дамский эскорт. Софи во всем этом, особенно в том, какой страх испытывали жены каторжников перед возможной встречей на дороге с другими каторжниками, видела что-то невероятно комичное. Она поделилась впечатлением с Липарским, но тот строго ответил: «Живя среди умных и образованных каторжников, вы, сударыня, очевидно, забыли о существовании других, тех, для кого убийство и насилие – самое обычное дело». Шеренга дам дрогнула. Никто больше не решился пошутить. Они молча впятером расселись в коляске, дождались, пока генерал отдаст последнее указание вознице, раскрыли над головами зонтики, чтобы и не напекло голову, и компания отправилась в путь. Лошади бежали рысцой, дорога тянулась вдоль берега реки. Время от времени им попадались на пути холмики, вершины которых дымились. Дамы уже знали, что тут сложны большими кучами и накрыты сверху дерном березовые или дубовые поленья. И вот так под крышкой из земли поджигали и оставляли для того, чтобы дрова горели медленно, постепенно. Здесь повсеместно применялся этот старинный способ изготовления древесного угля, называвшийся углежжением. На какой стадии сейчас находится будущий уголь, легко было понять по воздуху окрестностей Читы. В первые сутки по земле полз желтовато-серый пар. Постепенно он становился более легким, голубоватым, но всегда отдавал запахом обугленных пней и горячей золы. Но все-таки в целом пейзаж, на котором умещались цветущие луга, молодые рощицы и даже эти курящиеся горки, очаровывал взгляд и склонял к лени. Повосхищавшись природой и повосклицав, дамы вернулись к обсуждению судьбы Камиллы Ледантю. Мария Волконская, состоявшая в переписке с сестрой Ивашева, принялась восхвалять самоотверженность молоденькой гувернантки, которая из любви к политическому каторжанину согласилась на ссылку в Сибирь. «Конечно, конечно», — тихонько сказала Александрина Муравьева, «но согласитесь, что при всех тех неудобствах, какие связаны с жизнью в изгнании, девушка заключает весьма выгодную партию, во всяком случае в нормальных условиях. Она бы и мечтать не могла ни о чем подобном». «Да не может она искренне любить и вашего», — подлила масло в огонь ее тезка, жена Давыдова. «Она же почти его и не знала в России-то. А вы что, не верите в любовь с первого взгляда?» — улыбнулась Мария Волконская. «В таком случае между первым взглядом и любовью многовато времени прошло», заметила Наталья Фанвизина. «Говорят, только я не знаю, правда это или нет». Сделав знак подругам приблизиться, таинственно округлила глаза Давыдова и перешла на шепот. «Говорят, матушка Василия Вашего, обеспокоенная тем, что взрослый сын одинок, лишен женского общества. Ну, вы понимаете, о чем тут речь. В общем, матушка взяла да и купила ему в лице мадемуазель Камиллы Ледантю невесту. За 50 000 рублей. Дамы хором возмутились, как же можно пересказывать сплетни, да еще такие. Но все они казались чрезвычайно довольными тем, что эти гнусные сплетни услышали. «Впрочем, Ивашев и сам не знает, чего хочет», — добавила Мария Волконская. «То он бежать собирается, то... Да уж, странноватая затея для человека, намеренного идти под венец. А у него, как у Варнаков, страсть к весеннему бродяжничеству. Послушайте, неужели вам эта история не напоминает аналогичную? Между прочим, Полина Анненкова вышла замуж не совсем обычным способом. Уж Полина-то не заслуживает, чтобы о ней злословили. Да разве можно сравнивать?» Софья держалась в сторонке от всех этих пересудов. Ей казалось, что именно в них ярче всего проявляется характерная для женщин страсть копаться в чужом грязном белье, что именно сейчас здесь заготавливаются про запас мелкие, не имеющие продолжения колкости и подковырки, что этот живой обмен не производящими реального эффекта нападками на отсутствующих, схож с лишенной смысла бесконечностью отражений в расположенных одно против другого зеркалах. Интересно, сколько раз она сама становилась козлом отпущения в этой отвратительной ей игре. Слушая, что говорят о других, несложно представить, что могут говорить о тебе самой. В любом случае, ежели этой Камилле удастся осуществить свое предприятие, у нас тут в Чите будет 3 француженки, сосчитала Александрина Давыдова. Плюс Каташ Трубецкая. Она наполовину француженка. Сочла нужным вмешаться София и улыбнулась. Но как вы это объясните, заинтересовалась княгиня Волконская. Может быть, ваши соотечественницы наделены от природы каким-то особым, исключительным даром любить? Своего рода призванием? Кажется, вы забыли, что пример нам всем подали именно вы и княгиня Трубецкая, ответила Софи. Однако Мария продолжала, словно не слышала ее слов. Мне кажется, француженки, все француженки, француженки вообще особенные женщины. Женщины с головой, разумные, но способные, пожелав чего-то идти до конца, пока не добьются цели. И при этом их не смущают ни реакция общества на их действия, ни мнение других людей, ни разница в происхождении, хоть в ту сторону, хоть в другую. Софья догадалась, что суждение это, произнесенное самым что ни на есть искренним и любезным тоном, куда меньше касалось блестящего кавалергарда, художника и музыканта Василия Ивашева с его гувернанточкой, чем ее самой и Никиты. 4 пары глаз уставились на нее. Передернется или не передернется от укола? Но даже под таким обстрелом ей ничего не стоило сохранить безмятежное выражение лица. «Наверное, это наследство Великой революции», — настаивала Мария. Как она была хороша в своем открытом недоброжелательстве. Теплая смуглота креольского личика, черные угли, горящий глаз, пухлые губы. Красиво, ничего не скажешь. Но... Коляску трясло на неровной дороге, и на каждом ухабе женщины только что не падали друг на друга, сопровождая столкновение мягким шелестом шелков, смешением ароматов. Зонтики так и плясали над их головами, но думать это не мешало. Вот и сейчас, прижавшийся волею очередной рытвины к Марии Волконской, как не стала бы прижиматься и к любимой подружке, Софи, не меняя тона, сказала: «Думаю, наследство революции лучше искать в сердцах не французских женщин, а русских мужчин. Расспросите-ка своих мужей. Поинтересуйтесь, что они об этом думают, мадам». Ответ понравился всем. Здесь, как в фехтовальном зале, ценили отлично нанесенный удар. Даже Мария Волконская казалась довольной тем, что ее так сухо отчитали. Дамы успокоились. Разговор стал более непринужденным, да и тему сменили. Теперь обсуждали домики в Петровском заводе. Оказалось, что Александрина Муравьева уже передала заказ подрядчику. Софи не стала служить, как подруги спорят об архитектуре, и уж тем более принимать участие в этом споре. Она бездумно смотрела вокруг. По обе стороны коляски ехали казаки с ружьями за плечом. Лошади, похоже, объелись сырого сена, иначе с чего бы это ни время от времени шумно, не дать не взять петарды, выпускали газы. Да, мы притворялись, будто не замечают этого, но, тем не менее, в такие минуты принимались усиленно обмахиваться платочками. Чуть подальше нужно было вброд перебраться через реку. Кучер с глубокомысленным видом измерил глубину веткой. Убедившись, что вода дойдет только до ступенек, а ножки пассажиров не намокнут, собрался двинуться вперед. Но в этот момент местный священник, который плыл в лодке к другому берегу, заметил дам, развернулся и предложил им разместиться в лодке. Когда они заняли места на скамейках, оказалось, что самому священнику там уже не поместиться. «Ничего, ничего, сударыня», — сказал он, — «я пойду пешком и стану вас подталкивать». Священника звали отцом Виссарионом. «Совсем молодой, а ведь у него уже четверо детей», — подумала София. Как раз отец Виссарион и венчал Полину с Анненковым. Лицо у него было простоватое, мужицкое, курносый нос, незабудкового цвета глаза, белобрысая, раздвоенная внизу бородка. Несмотря на протесты смущенных женщин, батюшка разулся, достал из кармана веревочку, привязал ее к ушкам сапог, повесил их на шею, подумал несколько секунд, потом мужественно задрал едва ли не до пояса рясу. Дамы не были готовы к столь решительному его поступку и не успели отвернуться, так что во всей красе разглядели ляжки священнослужителя, и из-под зонтиков донеслись сдавленные смешки. Батюшка уже стоял в воде, растерявшись. Он выпустил рясу, и подол ее закачался на волнах. Погрузившийся почти до пояса в воду и тем самым переставший наносить урон нравственности прихожанок, отец Виссарион брел по воде в окружении черных колышущихся и вздымающихся пол своего одеяния. От него веяло поистине библейской простотой. Мария Волконская спросила, куда направляется священник. «К старику Антону», — ответил тот. «Слыхали ведь, конечно, дровосек наш, он в лесу живет. А сейчас помирает, и сын попросил меня прийти». Казаки на лошадях теперь тоже переходили реку. Пришла очередь коляски. Вот она уже, неуверенно покачиваясь, будто колеблется, то ли ей ехать по дну, то ли пуститься вплавь, опустилась в воду до брызговика. Добрались до середины реки. Здесь глубина оказалась священнику по грудь. Дамы забеспокоились. «Наверное, это небезопасно, батюшка», — воскликнула Наталья Фанвизина. «Вполне безопасно, сударыня», — ответил тот. «Видите, уже повыше стало. Тут песчаная отмель». Действительно, мало-помалу вода вокруг него опускалась, и, опасаясь, что им сейчас снова откроется нечто не слишком приличное, дамы поторопились укрыться под зонтиками. Оказавшись на другом берегу, они поблагодарили своего пастыря, выглядевшего теперь еще менее солидным в прилипшей к тощим ногам рясе. Александрина Муравьева сказала, что завтра они непременно увидятся, так как она придет в церковь заказывать панихиду по умершей год назад матери. «Приходите, приходите». «Святое дело для души необходимое», — благословил ее священник. «Храни вас Господь! С Богом, сударыня!» Он осенил прихожанок крестом, и в этот момент Софи очнулась, словно от удара изнутри. Никита ведь умер без соборования, без отпущения грехов. А он ведь верующий, бедный. Как же он страдал? А может быть, что мы знаем о потустороннем мире? Он и сейчас страдает от этого. Если какая-то часть, если душа Никиты осталась здесь или где-нибудь еще после исчезновения его физической сущности, если то, что он являл собой как творение Божие, не кончилось с разрушением плоти, значит, она не могла бы обрадовать его больше, чем когда закажет и сама панихиду по усопшему. Софи села в коляску спокойная. Сознание того, что она еще способна хоть чем-то помочь Никите, стало для нее поддержкой, которую она уже не рассчитывала получить, на которую и не надеялась. Она решила, что завтра же переговорит об этом с отцом Виссарионом. Коляска тронулась с места, блестящая от влаги. Колеса ее были густо опутаны водорослями. От влажных лошадиных попон шел пар. Наконец они добрались до вершины холма, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Это и была конечная цель прогулки. Дамы пришли в восторг, раскудахтались. Мария Волконская набрасывала в альбоме пейзажик. По возвращении она покажет его Николаю Бестужеву. Одна Софи не восхищалась красотами природы. Ее совершенно не интересовал открывшийся ландшафт. Она была в церкви, она была с Никитой. Для возвращения в Читу они избрали другую дорогу, ту, что шла мимо чертовой могилы. Надо было проехать там, Застать мужей на рабочем месте было единственной возможностью лишний раз увидеться с ними.